Глава первая. Обычно Роза просыпалась от запаха горячего шоколада, от сладких ноток какао, апельсиновой цедры и совсем немного ванили. Мама считала, что напиток слишком уж приторный, но это не мешало папе готовить его каждый день. Но этим утром Роза приоткрыла один глаз вовсе не из-за запаха. Девочку разбудил звук маленькой лапки, которая все скреблась, скреблась, скреблась. «Топинат, ну хватит!» — проворчала Роза. На несколько секунд шум затих, а потом продолжился снова. Роза подумала, что пора открывать второй глаз. «Топинат, я 100 раз тебе говорила, не скребись! Дырку проковыряешь в кормушке!» Девочка бросила недовольный взгляд на белого хомячка с рыжими и коричневыми пятнышками. Пойманный с поличным, зверек состроил виноватую мордочку. Со вздохом Роза откинула пуховое одеяло и поднялась с кровати. Она мельком взглянула на будильник. 7:55. У нее есть 25 минут, чтобы собраться в школу. Не поднимая ног, Роза вышла из комнаты. Папа стоял, прислонившись к длинной столешнице, которая составляла кухонную часть гостиной. Отсутствующим взглядом он смотрел на дно кофейной чашки. «Мама уже ушла на работу?» — спросила Роза. Удивившись, папа поднял голову и посмотрел на Розу поверх круглых очков с толстыми линзами. Затем спешно поставил чашку на стол. «Что-что? А, точно! Прости, стрекоза моя, из-за этого всего я совсем забыл про твой горячий шоколад». «Из-за этого всего? Что это за все такое?» Но папа снова ушел в свои мысли и, не ответив, занялся шоколадом. Роза прошла через всю гостиную к комнате родителей. Мамы там не оказалось. Комната сестры Ирис тоже была пуста. Роза чувствовала лишь сладковатый запах плесени, исходивший от одного из папиных кактусов. После того, как старшая дочка уехала учиться в Шотландию, папа решил заполнить ее комнату своими неудачными ботаническими экспериментами. Роза раздраженно фыркнула. Наверняка маме опять пришлось улететь, чтобы решить проблемы нерадивого скрипача. А вчера она обещала, что поможет причесаться. У Розы были такие буйные волосы, что самой причесываться было тяжело. Она не удержалась от укола ревности. Мама, дирижер оркестра, уделяла музыкантам больше внимания, чем собственной дочке. Вдруг какое-то незнакомое чувство заставило Розу замереть перед шкафом, где мама хранила одежду. Казалось, в комнате стало просторней. На месте, где раньше стояли чемоданы, ничего не было. Будто предчувствуя, что она увидит, Роза распахнула дверцы шкафа. Свитеров на полках нет. Никаких развешенных курток, юбок и штанов. Внизу лежали пустые коробки для обуви. 2 десятка пустых вешалок звенели друг от друга, словно колокольчики. Даже кларнет. Мамин любимый инструмент исчез. Единственным уцелевшим предметом оказался голубой платок, зажатый между ящиками шкафа. Роза замерла на месте. Когда мама отправлялась на гастроли, она не брала с собой столько чемоданов. Девочка бросилась в гостиную. «Папа, где мамины вещи?» Папа, который сжимал в руках чашку горячего шоколада, уставился на девочку. Наконец, на кофейном столике Роза заметила конверт. Письмо было адресовано лишь одному человеку. Моему бутону Розы. Так ее называла мама. Роза увидела, как папа сделал глубокий вдох и приготовился говорить, но это было не нужно. Она все поняла. Мама не уехала навстречу и не отправилась на гастроли. Мама ушла.